Глава 56. Прокачка – дело непростое. Когда Юсю проходил мимо стойки регистрации, он увидел сидящую за ней Чинго, которая держала в руках мини-игру. Она с ожесточением на нее смотрела, поэтому Юсю не стал ее отвлекать и просто пошел в зону для курения, высматривая свободный компьютер. На данный момент не только Мрачный Орд был известен в игре. Юсю также был хорошо известен в интернет-кафе. Почти все посетители кафе, играющие в славу, знали, что Мрачный Орд является сетевым менеджером этого кафе. Также было известно, что он владел серебряным оружием ручной работы. Таким образом, практически все люди в зоне для курения знали Мрачного Орда. Многие из них пришли после работы и с тех пор не переставали играть. Видя, что пришел Юсю, они дружно с ним поздоровались. Юсю махнул рукой в сторону приветствовавших его посетителей. После этого он закурил очередную сигарету и вошел в игру. Шквал сообщений сразу обрушился на него. После того, как он зашел в игру, череда сообщений начала появляться на экране. После беглого осмотра стало понятно, что все сообщения содержали обычное приветствие. Седьмое поле с братьями писал: «Брат-эксперт, ты зашел?» Поглощенная ведьма написала: «Я выражаю уважение Богу». Гильдия Синего Ручья приглашала его на совместную прокачку. Амбиции Титана хотели, чтобы он сходил с ними в полуночное подземелье. Юсю ответил на каждое из сообщений. Седьмое поле, поглощенная ведьма и остальные ответили на это серией смайлов. Предложения лазурного потока о прокачке и бесконечной ночи о походе в подземелье были тактично отклонены. Каждый из этих игроков очень аккуратно подбирал слова. После отказа Юсю они ненадолго притихли. Однако, серия новых сообщений не замедлила появиться. На сей раз это были запросы в друзья, просто заполнившие весь экран. «Я что, уже стал настолько популярным?» Юсю почесал голову. Он помог лишь в установлении нового рекорда и больше ничего. Большие гильдии должны были понять, что он является экспертом. Однако, ну не должны же они заходить настолько далеко, чтобы просто присмыкаться перед ним. Верно? Юсю проигнорировал все запросы. В конце кто-то из кафе толкнул его в плечо. «Брат, почему бы нам не стать друзьями?» «А?» Юсю повернул голову. Он увидел, что несколько посетителей подошли к нему, чтобы поприветствовать. «Братец, давай будем друзьями!» Должно быть, все эти запросы в друзья были от посетителей интернет-кафе. Юсю начал потеть. С момента открытия нового сервера количество посетителей, играющих на нем, было поистине большим. Большая часть из них играли просто ради удовольствия и не воспринимали игру слишком серьезно. Однако были и такие, кто хотел подружиться с экспертом. Если они смогут подружиться сейчас, значит, в будущем их отношения станут прочнее. В итоге образовалась небольшая группа людей, желающих подружиться с Юсю. «О, как вас зовут?» Видя вблизи этих людей, он почувствовал стыд за то, что отклонил недавно всех запросы. Юсю спросил ник каждого из подошедших ребят, после чего в игре добавил их в друзья. В итоге, список друзей Мрачного Лорда теперь составлял 37 человек. В дополнение ко всему, все они были в игре. Кроме встреченных несколько дней назад игроков наподобие седьмого поля, все остальные были посетителями счастливого интернет-кафе. Хотя большая часть из них находилась в зоне для курения, были и такие, кто специально прибежал из главного зала. С таким длинным списком друзей Юсю не мог сопоставить реального человека с их игровым персонажем. Пользуясь моментом, один из посетителей пошутил: «Все мы из одного интернет-кафе, мы должны создать гильдию вместе!» Это предложение не нашло большой поддержки. На данный момент слава насчитывала 10 серверов. Если учитывать небесную сферу, встречи с знакомыми из других серверов не были редкостью. Кроме того, Юсю являлся держателем нынешнего рекорда Ледяного леса. Однако многие хотели с ним дружить не только поэтому. У него было то, чего не было, к примеру, у Лазурного потока и остальных. Серебряное оружие. Эта деталь больше бросалась в глаза, чем установленный рекорд. Если бы Лазурный поток с остальными знали, что у него есть оружие ручной работы, они попытались бы его переманить к себе с еще большим рвением. Хотя что-то подсказывает, что они все-таки догадывались. Ведь далеко не у каждого найдется такое оружие, которого ни у кого, кроме него, в игре не существует. Поэтому предложение основать свою гильдию вызвало у слушателей несколько прохладных смешков. Человек, предложивший это, почувствовал, как краска стыда заливает его лицо. Поэтому он больше ничего не сказал. После чего все вернулись к своему игровому процессу. В это время уже сам Юсю активно отправлял запросы кое-кому в друзья. Это была мягкая мгла. Именно такой игровой ник взяла себе Тангро. Юсю не знал, что он должен был означать. Он подумал, что мгло она взяла из ника Чиньго, туманная мгла, а мягкую из своего имени, после чего просто объединила эти два слова. Примечание. В китайском языке многие слова состоят именно из двух иероглифов, каждый из которых имеет свое индивидуальное значение. Слово «туман» является как раз одним из таких слов. И иероглиф «ро» также означает «мягкий». Итак, после отправки очередного запроса Тангро, она так и не приняла его. Юсю думал, что маленькая сестра не знала, как это сделать. Если он продолжит отправлять запросы, то это ничего не даст. В итоге он решил пока отложить этот вопрос. После чего Юсю рассортировал вещи в инвентаре и приготовился к убийству монстров. Самой большой проблемой начальной деревни было огромнейшее количество игроков в ней. Однако после 20 уровня, когда игрок покидает ее, проблема остается той же. Игроков становится не намного меньше. Вначале игроков распределяли по разным начальным деревням, чтобы немного снизить нагрузку на сервер. Однако, когда игроки покидают свои деревни, все это скопище игроков оказывается на одной общей земле. Несмотря на то, что эта земля была намного больше начальной зоны, игроки стекались на нее со всех деревень. В итоге выходило, что на общей земле ситуация с наплывом игроков практически ничем не отличалась от начальной зоны. Область вокруг городка Бус также была не наполнена гомонящими игроками. Прошлой ночью Юсю использовал преимущество позднего времени суток, из-за чего количество играющего народа заметно уменьшилось. Он сумел выполнить несколько заданий. Однако сейчас был пик игровой активности, поэтому выполнение заданий только снизило бы скорость прокачки. Чтобы выполнять задания на убийство определенных монстров, приходилось выстраиваться в огромную очередь. Просто думая об этом, Юсю бросал в дрожь. Поэтому на данный момент лучшим решением было найти удобную локацию с монстрами и уже прокачиваться на них. На данном этапе сервера на какой локации было мало людей? Конечно же, это были высокоуровневые зоны. При смерти в славе игроки теряли опыт, поэтому большая часть из них не хотела рисковать понапрасну. Они предпочитали выполнение заданий и неспешное убийство монстров. Медленно, зато стабильно. Если игрок не был экспертом, он даже не задумывается о прокачке в высокоуровневых зонах. Самым быстрым средством прокачки были подземелья. Следующим по результативности шли задания. И на последнем месте были убийства монстров. Однако в данных обстоятельствах у него был исчерпан уже лимит входов в подземелье. Выполнение заданий также будет слишком долгим из-за большого количества игроков. Таким образом остается только убийство монстров. Юсю не рассматривал сложность прокачки на высокоуровневых монстрах, как что-то, с чем он не смог бы справиться. С его уровнем навыков, если только уровень монстров будет слишком большим, то у него могут возникнуть какие-то проблемы. Получаемый опыт после убийства монстров зависел от разницы в уровнях. Разница по-прежнему учитывала число 5, как точку отсчета. Если монстры больше или меньше игрока на 5 уровней, тогда он будет получать либо минимальный опыт, либо максимальный. В пределах этого диапазона, чем больше уровень монстров, тем больше опыт с них можно будет получить. В итоге монстры на 5 уровней выше игрока были идеальными целями для получения опыта. На самом деле 5 уровней не звучит как что-то недостижимое. Однако в славе с каждым уровнем опасность, предоставляемая монстрами, многократно увеличивалась. В игре мощь игрока зависела не только от его уровня. Физическая и магическая атаки, кровотечение, оглушение, корни и другие статусы также имели свои уровни. Когда система не отображает разницу в уровнях, это значит, что уровень умений совпадает с уровнем персонажа. Другими словами, Мрачный Лорд был 21 уровнем. Если он использует двойной укол, чтобы повесить на монстра кровотечение, значит оно тоже будет 21 уровня. Урон персонажа 21 уровня уже будет немного слабее по монстру 22 уровня. Это же правило действует и на эффекты. Таким образом, чем выше уровень монстра, тем меньше по нему будет наноситься урон. Такая ситуация называлась подавление уровня. Разница между низкими и высокими уровнями персонажей была не только в различных характеристиках и снаряжении. В дело вступал скрытый расчет, учитывающий подавление уровня, что только добавляло сложности в противостоянии между разными уровнями.